Анна Алексеева. Дэймон Краш. Уроки приручения или моя несносная команда. Часть вторая. Читает Светлана Селиверстова. Глава первая. Леонард Варгас. Солнце вовсю светило в окно, когда я с тяжелой головой закончил сбор вещей. На 2 дня их не нужно было сильно много. Но я всю ночь не мог уснуть. А потом снова навязчивый сон с рубинами на снегу. В самом деле, податься, что ли, к какому-нибудь целителю, чтобы голову мне прочистил? Достал уже настолько, что контролировать себя становится все сложнее. «Леончик!» Дверь приоткрылась, и в просвете появилась личико моей невесты. «Стучаться не учили?» – рявкнул я. Дверь тут же закрылась. Я опустил руки, в которых держал зубную щетку и полотенце, поднял глаза к потолку и, прикрыв их, медленно на выдохе сосчитал до 10. Когда Аврора появилась в моей комнате целиком, я уже снова был спокоен. «Так значит, матч уже завтра?» – мурлыкнула она. И, пользуясь тем, что я сидел на стуле перед письменным столом, обняла меня за плечи. Я сделал вид, что не заметил. «Тебе это известно не хуже меня». «Отец делает ставки. Он уверен, что победит команда Академии Ривенс». Я хмыкнул, продолжая аккуратно складывать конспекты, которые нужно выучить за время нашего короткого отъезда. Чемпионат чемпионатом, а учеба никуда не денется. И мне для сохранения поддержки клана кровь из носа нужно держаться на плаву. Что оказывается не так-то просто, когда у тебя тренировки и семейный бизнес. «Ты ведь помнишь наш уговор?» – ласково произнесла она над самым моим ухом. «Помню», – мрачно отозвался я, а потом обернулся к девушке. «Слушай, тебе не кажется это немного нечестным? Если я проигрываю, то с меня полная программа лучшего ублажителя в городе на всю ночь. А если выигрываю, то что?» «То я от тебя отстану до самой свадьбы», — лукаво улыбнулась она. «Но потом тебе все равно придется доставить мне удовольствие». «Ну, хотя бы не по полной программе. С того самого момента, как я был официально признан совершеннолетним, отец всеми силами пытался приобщить меня к своему бизнесу. И ладно еще, если речь шла о том, чтобы подстраховывать девчонок, навести порядок в баре или перевести мешок денег из одного конца города в другой. Нет, он втемяшил себе в голову, что из меня выйдет отличный ублажитель. Заставить меня работать ублажителем ему не удалось. Я все-таки уже взрослый дракон. Однако мне много времени приходилось проводить с родителями, пока они занимались рабочими вопросами. И среди прочего, я то и дело урывками наблюдал за уроками для тех, кто только пришел на работу в наш бордель, а потому обладал довольно большим объемом соответствующих знаний. И слухи об этом быстро распространялись среди знакомых девушек. Кто бы ни оказался со мной в постели, начинались эти ужимки. «А сделай, как настоящий ублажитель. А ты правда умеешь делать массаж, после которого от оргазма искры из глаз?» «А я слышала!» Меня это все настолько достало, что с некоторых пор стараюсь сам искать себе девушек где-нибудь вдали от дома. Но в последнее время накопил столько дел, что дракон внутри выл от нетерпения, и член будто сам, вопреки моей воле, напрягался от мягких поглаживаний Авроры на моих плечах. Хорошо, что в ней нет крови дракона, и она не может учуять этот факт носом. Поездка в другой мир виделась мне хорошим шансом успокоить наконец изголодавшегося дракона и отыметь там парочку-другую драконец, которых я никогда больше не увижу, и которые не будут бегать за мной хвостиком и пытаться манипулировать, чтобы повторить еще хоть разок. Я даже специально подготовил визитки с поддельным именем и адресом. Пусть потом ищут, как хотят. «Что ж, следи за счетом», – холодно произнес я, резко встав. Вложил конспекты в сумку, после чего затянул на ней кожаные ремни. «А мне пора». «И я тебя провожу». Она побежала за мной следом. И когда я вышел на улицу, вцепилась в мое плечо. «Удачи тебе на игре, Лени!» – крикнула мама, которая в этот момент занималась клумбами во дворе. «Спасибо, ма!» «И не задерживайся, когда вернетесь. Не заставляй меня волноваться!» «А ты, мам, не взваливай на себя лишнего и больше отдыхай!» «Да мне-то чего!» Она выпрямилась и, уперев руку в поясницу, утерла пот со лба. Ее округлившийся живот был уже виден даже под широкой свободной рубашкой. «Как мило!» Аврора крепче обхватила мое плечо над самым локтем, но я не собирался услужливо сгибать его и продолжал идти, свободно размахивая рукой. «Когда я буду беременна нашими малышами, ты будешь так же заботиться обо мне?» Слушай, в нашем контракте ведь не указано, что мы обязательно должны жить под одной крышей. Нет, но я обязательно позабочусь о том, чтобы было. Я раздраженно выдохнул и стиснул зубы. Сам ведь ей идею подбросил, а думал просто язвительно пошутить. Ты куда? Удивилась Аврора, осматриваясь по сторонам. На остановку обнибуса. А почему не возьмешь автомобиль? А кто его обратно привезет? Так давай я тебя отвезу. Не отстанет же. Да и времени много, если амнибус опоздает. Можно, впрочем, долететь драконом, и тогда Аврора ничего не сможет сделать. Но у меня возникла мысль получше. Давай, согласился я. И та буквально подпрыгнула на месте, счастливо взвизгнув. В пути я уставился в окно и игнорировал щебетание Авроры над ухом. Она некоторое время пыталась меня растрясти, но потом чуть не врезалась в фонарный столб и успокоилась. Так что до Академии мы добрались быстро и в тишине. «Ну что?» – выдохнула она с нежной улыбкой. «Здесь наши с тобой пути расходятся». «Проводи меня до точки перемещения». Ее глаза так и распахнулись, а потом губы растянулись в такой искренней улыбке, что мне даже немного совестно стало. Покинув автомобиль, мы пошли в небольшой парк, раскинувшийся перед зданием Академии, где было назначено место встречи команды. Здесь были уже почти все. «О, а вот и Лео!» Даниэль помахал мне рукой. «И не один!» «Кто эта красавица?» Насмешливо поинтересовался Максимилиан, который сидел прямо на столе большой беседки. «Доброго всем дня!» Сухо поздоровался, и я немного поднял голос. «Прошу знакомиться. Это Аврора Усовик. Она хотела бы принести команде свои личные извинения». Улыбка Авроры, которая становилась все шире по ходу моей речи, вдруг скрылась. «Что?» – выдохнула она, возмущенно нахмурив брови. «За что?» – поинтересовалась Миранда, которая до этого шепталась с нашим менеджером. «За то, что отправляла угрозу с анонимного вещателя и вносила смуту в наш боевой дух». «О-о-о!» – лица всех присутствующих вытянулись. «Так ведь, Аврора?» – с нажимом спросил я. Она, наконец, выпустила мое плечо и кивнула, окидывая взглядом присутствующих. «Именно так. Это была плохая, неуместная шутка. Извините». «Да забыли уже», — отмахнулся Дэнни. «Где там Рыч пропадает? Его одного ждем». «Скоро будет», — уверенно ответил Миранда. «У него сегодня были какие-то личные дела». Началось какое-то новое обсуждение, но меня не интересовало, чем там Йоран занимался в свободное время. Поэтому я повернулся к Авроре и тихо произнес. «Хорошая девочка. Но не надейся, что мы проиграем». «Даже мой отец вас не верит». «Это не важно. Важно, что мы сами верим в себя». Она хмыкнула, вздернула нос и, развернувшись, быстро зашагала к своему автомобилю. Миранда. Когда Бьёрн наконец явился, тренер Эйлор начал общий инструктаж. Кто-то из нас все это уже слышал, но были и те, кто впервые отправлялся на игру в другой мир. Например, Мишель, которая сидела все утро будто пришибленная и старательно не замечала Маркуса. Мне хотелось оторвать его глупую башку, но я не могла сделать этого до игры. Этот придурок, несмотря на все свои недостатки, был нам нужен. И пока мы не выбыли с чемпионата, придется его голову приберечь. «После прибытия у вас будет время на заселение и отдых», перечислял тренер распорядок дня. «Потом принимающая сторона организует для нас экскурсию. Во время нее держитесь вместе. По чужому миру разбредаться не надо. Кого не досчитаюсь, вышвырну из команды. Не думая». «Это немного жестоко», — надула губы Луиза. «Да, группа поддержки отправлялась с нами. Не все из них, к сожалению, понесли наказание. И некоторые все еще могли похвастаться растительностью на голове». «Это справедливо», — рыкнул Эйвор. «Потому что если что-то случится, вся ответственность будет на мне». Курицы притихли, продолжая недовольно сопеть. «Вечером состоится знакомство с командой противника», – продолжил тренер. «Скорее всего, будет вечеринка. Но вы ни на минуту не должны забывать, с какой целью прибыли. Пусть они пьют и расслабляются. А мы будем думать о победе», – усмехнулся Лео. «Остальное расскажу на месте. Мишель, документы у тебя?» Шель кивнула. Потом на всякий случай заглянула в объемную папку, которую сжимала в руках. Потом снова с облегчением кивнула. «Проверьте свои вещи. Никто ничего не забыл. особенно мультилингвы. Без них вы ничего не поймете в чужом мире». Он дал нам некоторое время на ревизию собственного багажа, после чего вытащил из сумки кристалл. «Сейчас я открою портал. Миранда пойдет первой, потому что она уже много раз это делала. Я буду завершающим». С этими словами он заставил всех нас расступиться, освобождая пространство. Я почувствовал знакомую пульсацию магии вокруг. Мне действительно уже доводилось проходить сквозь туннель между мирами, но каждый раз это было словно впервые. Когда ткань пространства разрезала разлом, сквозь который полился мягкий свет, я все еще была не готова. Мистеру Эйлору потребовалось время, чтобы превратить узкую щель в полноценный вход, после чего он начал заниматься надстройкой выхода. Необходимо было задать координаты, иначе бы нас выбросило между мирами. «Мира?» Закончив, тренер отступил в сторону. Ничего страшного в этом не было. Несколько мгновений головокружения и ощущение свободного падения, и ноги снова касаются твердой земли. Не знаю, почему я медлила. Мой взгляд метнулся к Бьорну, с которым мы с самого утра не обменялись и парой фраз. Будто почувствовав мое настроение, мистер Эйлор ободряюще хлопнул меня по плечу. «Давай, капитан, покажи пример команде». И я показала. Слова тренера подействовали на меня, как волшебный пинок, и я, сделав глубокий вдох, шагнула в портал. Пространственная магия подхватила меня и понесла, увлекая за собой к новому неизвестному миру. Все, что нам было известно о нем, это то, что климат там был довольно жаркий. Когда мои ноги коснулись земли, я первым делом послала обратно в разлом магический импульс, сообщая, что успешно добралась. Затем отступила в сторону, потому что удерживать проход долго было сложно, и надо было поторопиться. Следующим из портала вышел Маркус, который, как и я, уже не раз перемещался между мирами. Воспользовавшись случаем, я решила оглядеться. Как правило, принимающая сторона выделяла нам комнаты в общежитии Академии. Но в этот раз нам дали координаты ближайшего города, и жить мы, судя по всему, будем в гостинице. Почему так произошло, мне было неведомо. Возможно, администрация Ривенса не хотела, чтобы среди ее адептов даже короткое время находились чужаки. Портал открылся на небольшой площади, и за нашим прибытием наблюдала толпа народу. К нам уже спешил высокий немолодой мужчина в сопровождении длинноногой красотки, и я натянула на лицо вежливую улыбку. Что-то во внешности мужчины было не так, но я никак не могла понять, что. А когда до меня наконец дошло, мне с трудом удалось удержать свою челюсть на месте. На голове мужчины из длинных густых волос торчали кошачьи уши. «Приветствую вас, Валони, Карау!» – воскликнул он. На шее мужчины блестел камнем амулет, и я предположила, что это тоже переводчик. «Для нас большая честь встречать вас, Карау!» «Карау!» – подхватила толпа, которую сдерживала оцепление из целого отряда солдат в причудливой форме. Приглядевшись, я заметила, что все население Лона имело такую милую маленькую особенность. «Интересно, а хвосты у них есть?» Мой взгляд невольно метнулся к заднице нашего встречающего, но я быстро одернула себя. Еще будет время выяснить. «Благодарю. Раз уж мне выпала честь прибыть первой, мне отдуваться за всех». Маркус ехидно скалился, стоя в стороне, что, конечно, не добавляло ему баллов. «Мое имя Магнус Роу, Каррау. Я декан факультета боевой магии Академии имени Фрэнсиса Ривенса. И мне поручено встретить вас и проводить в гостевой дом». «Благодарю», – кивнул я, мысленно подгоняя тренера. Скорее бы он уже явился. «Это моя секретарша, Сесилия Каррау», – представил мистер Магнус свою спутницу. И девушка улыбнулась так старательно, что я могла видеть ее десны. В этот момент из портала как раз появился Лео, и его взгляд безошибочно метнулся в глубокое декольте Сесилии. Брови Варгаса уважительно поднялись, а рот округлился, когда он заметил уши. «Кошка-девочка», — восхищенно выдохнул Лео. «Кажется, он наметил себе цель на ближайший вечер». «Мне очень приятно, Киару», — мурлыкнула секретарша, чем, кажется, окончательно свела с ума нашего любвеобильного ледяного дракона. Наверное, стоило предостеречь его о болезнях, которые могли поджидать в незнакомом мире. Но, в конце концов, он большой мальчик. Сам разберется. Когда из портала наконец появился тренер Эйлор, Я с удовольствием проследила, как вытянулось его лицо при виде кошачьих ушей. Эта поездка, готова спорить, нам определенно запомнится. «Шелли?» – позвала я, когда тренеры, встречающие, ушли немного вперед. «Что это за кошка-люди? Как они играть-то будут?» «Как и вы?» – удивленно улыбнулась Миллерс. «В обороте?» И я почему-то представила себе огромного летающего кота. И зрелище было скорее страшным, чем комичным. «А поле где?» – спросила я. «Как правило, играли мы на нейтральной территории, чтобы все команды были в равных условиях». На удивление Шелли пожал плечами. «Проход откроется утром из Академии Ривенса», – сказала она. «И заранее мне ничего не известно. Такие правила, ты знаешь». «Конечно, я знала, но при этом возлагала большие надежды на нашего менеджера. Пока мистер Магнус Ро сопровождал нас к месту нашего временного проживания, его секретарша заметно отстала и, поравнявшись с Лео, о чем-то увлеченно ему рассказывала. Я бы и сама, наверное, была не против пообщаться с кошкопарнем, изучить его анатомию, поискать все сходства и различия. Но на душе все еще было паршиво из-за Кайла с Эриком. И спрашивается, с чего бы мне переживать из-за партнеров для секса без обязательств? Но сердце сжималось от необъяснимой тоски, как будто мне было не все равно. «Вот, пожалуйста, коралл!» Мистер Магнус остановился перед невысоким деревянным заборчиком, над которым торчали густые шапки кустов. «Здесь вы будете жить». Он первым вошел в калитку, и мы цепочкой последовали за ним. Узкая дорожка вывела нас к длинному строению с множеством дверей. Это не были отдельные домики, как я предполагала. Но такой вариант меня тоже устроил. «К сожалению, коралл, отдельные номера мы вам предоставить не сможем», – вздохнул мистер Ро. «Вам придется разбиться на пары». «Никаких проблем», – поспешил успокоить его тренер. «Все слышали? Разбиваемся на пары». «Можно я буду жить с тобой?» – почему-то покраснела Шелли. Я обняла ее за плечи и с трудом поборол в себе желание потрепать ее по коротким, немного взлохмоченным волосам. «Конечно, коротышка», — согласилась я, на что она радостно мне улыбнулась. Как выяснилось, у домиков был другой владелец, и он, смущенно улыбаясь, вышел нам навстречу из крайнего строения, которое было немного больше всех остальных. «Добро пожаловать в мою небольшую гостиницу, коралл», — поприветствовал он. Я не заметил на нем мультилингвы, но наша справилась с переводом просто великолепно. «Пожалуйста, подходите по одному и берите ключи от домиков. Номера указаны на бирках и на дверях. Вы не запутаетесь». Шелли отправилась забирать наш ключ, а я, воспользовавшись случаем, изучала команду поддержки. Те, кто удачно избежал облысения, все равно свое получат. Пусть не думают, что я закончила с наказанием. Может, я отложила свои планы на некоторое время? Но после игры мы обязательно поквитаемся. Потому что команда – это единый организм. И подобное подлое поведение, когда щедро одаренная драконица обижает одну человечку, неприемлемо. Тем более, что Шелли за короткое время сделала для нас больше, чем все эти курицы вместе взятые. «Я знаю, о чем ты думаешь», – раздался рядом голос Дэна. «Если решишь подмешать им еще что-то в шампунь, обращайся. Есть у меня пара идей». Я ничего никуда не подмешивала. Я фыркнула и отвернулась. «Конечно», – ехидно усмехнулся он. «Если что, я в пятом домике вместе с Маркусом». «Точно. Вот кому бы я тоже что-нибудь подмешала». Шелли вернулась, но вид у нее был уже не такой радостный. «Что случилось?» Я выразительно посмотрела на Дэна. И он, как хороший мальчик, понимающе свалил заниматься своими делами. «Нам достался 13-й домик», – сказал Миллерс. «А это вроде как плохая примета». «Я не верю в приметы», — хмыкнула я. «Идем заселяться». «Прежде чем все ушли», — громко объявил тренер, «у вас есть полчаса на то, чтобы привести себя в порядок. Потом встречаемся здесь же». Сесилия, привстав на цыпочки, что-то сказала мистеру Эйлор на ухо. При этом ее собственные уши заметно дрогнули. «Гостеприимные хозяева накормят нас обедом», — сообщил тренер, «после чего проведут экскурсию. Мисс Сесилия рекомендует не пренебрегать головными уборами. А теперь не теряем время. Марш по домикам!» Дважды нас просить не надо было. Схватив Шелли за руку, я резво потащил ее к двери с номером 13. Изнутри домик был миленьким. В нем не было ничего, что могло бы понравиться Аладору Саблезубу. И это было прекрасно. «Что будем делать?» Шелли поставила сумку со своими вещами на одной из кроватей. «Я хочу принять душ и переодеться. Мы в этом мире всего ничего, а я уже вспотела, как свинья». Миллер смущенно отвела взгляд. «Хорошо», — сказала она. «Мне бы тоже не помешало переодеться». Захватив полотенце, я скрылась в крошечной каморке, обнаруженной за одной из дверей. Но на удивление сантехника там оказалась вполне современной. И я бы даже сказала, более продвинутой, чем в Веригии. После выпитого накануне виски, я знала во всех подробностях, что произошло между Шелли и Маркусом. Я, конечно, считала его придурком, но никогда не думала, что он настолько оправдает мои ожидания. Опозорился он, снизошел до человечки. Чистокровный сноб козлина. Тупица. Жертва общественного мнения. Но при виде милых котиков, что населяли этот мир, у меня в голове мгновенно созрел план. Во-первых, мне и само не помешало бы развеяться. После того, как и при каких обстоятельствах я в последний раз видела со своими постоянными любовниками, вряд ли наши отношения будут прежними. Наверное, это было глупо, но я старалась сохранить им верность. Да, посматривала иногда на других парней, но кроме этого ничего себе не позволяла, даже мысленно. Поэтому считала, что меня предали, даже несмотря на то, что мы никогда ничего друг другу не обещали. Мы вообще мало разговаривали, потому что мой рот по большей части был занят. И раз уж так вышло, что я теперь оказалась свободна, у меня не было проблем, чтобы дать себе волю в новом мире. И, конечно, я собиралась втянуть Шелли в свое любовное похождение. Если эта огненная ящерица сейчас считает, что опозорился по полной программе, я с удовольствием посмотрю на его реакцию, когда Миллерс с легкостью променяет его на парня с кошачьими ушами. Заодно и узнаем, есть ли у них хвосты в этих причудливых широких штанах. Упругие струи воды приятно ласкали мое тело. Чувствительные соски изнывали без мужских рук. Ведь я так и не получил необходимую мне разрядку. Но времени было в обрез. Поэтому, приказав своему телу потерпеть еще немного, я завернулась в полотенце и покинула душевую. Шелли, которая к тому времени переоделась, уже вряд ли бы сошла за мальчика. У нее не было пышных форм, свойственных драконицам, но было некое изящество и запах. Может, Маркус и не закончил начатое, но он определенно пробудил ее женственность. И теперь ни один дракон с нормальным нюхом не будет введен в заблуждение. На Миллерс было легкое платье до колена и симпатичная шляпа, из-под которой торчали короткие локоны. Закусив губу, я несколько мгновений разглядывал ту, кого считал младшей сестренкой. И злость на идиотского ящера взметнулась во мне с новой силой. Ей, наверное, не так-то просто было раздеться перед ним. Ожоги практически прошли, но небольшой след еще остался. И Шелли старательно прикрыла его немного отросшими волосами. И при виде этого мне в голову пришла еще одна идея. Сбросив полотенце, я натянула на себя майку и бриджи. В юбках я никогда не чувствовала себя уверенно. В отличие от тех же куриц из групп поддержки, те с удовольствием сверкали своими ягодицами налево и направо. При этом шлюхи почему-то считали меня. «Ты готова?» – спросила я. «Да, нормально, если я так пойду». Смущенно выглянула она из-под шляпы. Для моего замысла, конечно, я бы одела ее во что-то с более глубоким вырезом. Но вряд ли такое платье найдется в гардеробе скромняшки Миллерс. Вполне. Я быстро собрала влажные волосы в высокий хвост на затылке. Мне всегда нравилось, как он подпрыгивал и покачивался при каждом моем шаге. И при этом волосы совершенно не мешали, не лезли в лицо. И я не выглядела худрой, как некоторые. Идем. Я раскрыла дверь и едва не влетела обратно в домик. За то время, что мы были внутри, жара усилилась. Воздух, пропитанный ароматами цветов чужого мира, стал густым и горячим, так что мне потребовалось усилие, чтобы протолкнуть его в свои легкие. «Проблема», — пробормотала я. «У тебя случайно нет с собой артефакта охладителя?» «Нет», — качнул головой Миллерс, поправляя в ухе изящную сережку-мультилингву. «Но я могу вызвать прохладный ветерок или создать вокруг нас защитный купол с эффектом охлаждения». Степень моего уважения к Шелли выросла еще немного, хотя, казалось бы, куда больше. Я кивнула. В следующий миг моей разгоряченной кожи коснулась мягкая прохлада, царившая внутри щита. «Его никто не почувствует», – предупредил меня наш менеджер. «Он защищает только от пекла». «И это просто замечательно». Я повторно вышла из домика и тут же поймала на себе внимательный взгляд тренера Эйлора. Он стоял под небольшим навесом вместе с хозяином гостевого дома и буквально плавился от жара. Я улыбнулась и демонстративно вышла на середину двора. Мой хвост подпрыгивал при каждом шаге, что еще больше поднимало настроение. «Хорошая погода!» Я подошла к мистеру Эйлору, от которого исходили волны жара. Он был одет в просторную белую футболку и свободные штаны цвета свежей зелени. И под мышками уже темнели пятна. «Где мы будем обедать?» «В нашей столовой, Каррау», — ответил хозяин гостиницы. «Там стоят охлаждающие артефакты. Вам будет комфортно». «Нам уже комфортно». Но я не стала демонстрировать свое самодовольство, тем более, что это была заслуга Шелли. Миллерс, что стоял рядом со мной, внезапно напряглась. Мне вовсе не обязательно было оборачиваться, чтобы узнать причину. Маркус Саргон собственной персоной вышел из своего домика. Я услышал его прерывистый вдох, когда он, очевидно, столкнулся с пеклом, что царил на улице. Я-то думал, огненные драконы более устойчивы к высоким температурам. Постепенно собралась вся команда. Группа поддержки дружно стонала от жары и требовала показать им бассейн. Я и сама была бы не прочь искупаться. И к нашей всеобщей радости хозяин гостиницы сообщил, что в нескольких часах езды есть море. Ха, езды. Мы ж драконы. Я была готова перекинуться и лететь прямо сейчас. Меня сдерживало лишь то, что у тренера были на нас другие планы. «Сначала экскурсия», — объявил он, когда мы все расселись за длинным столом в просторном прохладном помещении с милыми занавесочками на окнах. Потом знакомство с командой противника. И только после этого свободное время. Все уяснили. Если не досчитаюсь хоть кого-то, все помнят правила выездных матчей. «Да, тренер», – нестройным хором ответили мы. Шаг влево, шаг вправо. Гарантированный вылет из команды. А потом на некоторое время воцарилась сосредоточенная тишина, потому что нам, наконец, принесли обед. Это были все виды рыбы, которые, вероятно, существовали в этом мире. И к нашему всеобщему недоумению некоторые блюда активно шевелились. А когда Дэн попытался вилкой пригвоздить свой обед к тарелке, тот в ответ извернулся и с силой цапнул его за палец. Дракон взвыл и замахал рукой, на которой все еще висело неизвестное нам земноводное. Но подчиняясь законам физики, оно наконец отцепилось и с грохотом приземлилось в тарелку Синтии, расплескав на нее какой-то суп. «Так, я, кажется, наелась». Болельщица с силой отбросила от себя салфетку и поднялась из-за стола. «А мне нужна медицинская помощь», – пожаловался Дэн. «Приношу свои извинения, Каррау», – виновато произнес хозяин гостиницы, имени которого я либо не знала, либо просто не запомнила. «Мы привыкли охотиться за своей пищей, так она становится вкуснее, поэтому и... Обещаю, на ужин все будет приготовлено в соответствии с традициями вашего мира». «Что ж...» Тренер Эйлор, который все это время с интересом смотрел на обившуюся на его тарелке рыбину, тоже поднялся из-за стола. «Предлагаю перекусить фруктами и отправиться на экскурсию».